Вот что значит разный уровень владения оружием. Пробужденный явно провел не один час в тренировках, я же едва ли неделю в руках держал в руке настоящий меч и был способен только на простейшие движения. Но не это было главное в данной ситуации, а то, что Конев не исчез. Следовательно, у его фантомных сил есть определенные пределы или откаты. Отбив мой выпад, парень крутанулся вокруг своей оси и заехал локтем мне в челюсть. Уйти в сторону я не успел, слишком быстро это произошло. В глазах на миг все потемнело, но силой воли я не позволил себе отключиться. Я ударил ранкера в живот, но ожидаемо не смог причинить ему никакого вреда. Броня надежно защищала его от физического урона. Физического. Не проверяя, сколько именно у меня было накоплено боли, я вновь наложил на него болевой акселератор, а следом использовал касание боли. Эффект был просто невероятным. Конев внезапно захрипел и рухнул на колени, из его глаз полились слезы, а изо рта пошла белая пена. Ранкер выронил меч из рук и просто трясся словно в припадке, закатив глаза. «Это мой шанс». На мгновение я с занесенным над парнем мечом замешкался. Вот так просто убить безоружного человека, стоящего на коленях. Но с другой стороны, какой у меня выбор? Если он и впрямь лидер своей команды, то это уже плюс один к нам. «Прости», — сказал я и нанес один быстрый, но точный удар, оборвавший жизнь буревестника. Вряд ли его товарищи после того, как мы выберемся, этому обрадуются, но о потенциальных проблемах думать сейчас бессмысленно. Пока я добивал Конева, его помощник немного оклемался и начал подниматься. Вряд ли у него сейчас хватило бы духу на меня напасть, но я все равно подскочил и ударом сапога по лицу отправил его в нокаут. Лишних смертей допускать все же не хотелось. Оглядевшись, я внезапно понял, что остался тут совершенно один. Все зрители, что наблюдали за схваткой, ушли, явно вознамерившись добраться до нашего лидера раньше других. Черт! Я позволил себе лишь 2 минуты на то, чтобы отдышаться, и побежал следом, попутно пытаясь связаться с нашей командой, используя магическую связь. Связь. Арина, ты меня слышишь? Стас, за нами погоня, а я не знаю, что делать. Где вы? Направляемся к... Девушка умолкла. Возможно, ей кто-то что-то подсказывал, просто я слышал только ее. Ну или просто она искала приметные ориентиры. К зданию с частично обвалившимся куполом. Я бегло огляделся, пытаясь найти хоть что-то похожее, но у меня была так себе позиция, с которой большинство построек просто не видно. Надо найти более удобное место, чтобы сориентироваться. Понял. Если что-то изменится, сообщи, а я попробую вас нагнать. Хорошо. Я разорвал связь и уже собрался уходить, но нечто привлекло мое внимание. Тело Конева. Оно все так же лежало на земле и не спешило проваливаться в портал, как было с Мишель, а помимо этого от него словно исходил странный темный дым, отдаленно напоминавший тот туман, который и забросил меня в этот мир. Что за чертовщина? Пробормотал я и осторожно подошел к телу. Мне не показалось, тело действительно дымилось, но при этом я не ощущал запаха гари или чего-то такого. Да что тут происходит? Я потянулся к дыму, и тут мне в голову словно вонзились раскаленные иглы. Все повторялось. Мгновение спустя мир стал черным, а моя рука превратилась в набор из тысяч и тысяч мелких символов. Они были моей кожей, моими костями, моей кровью и плотью. Другие же символы были полом, стенами, небом. Даже Конев состоял из точно таких же символов, и исходящий от него дым был ими же. Казалось, что голова вот-вот взорвется от боли, но я сопротивлялся этому, пытаясь осознать, что именно происходит. Рука коснулась дыма и символы из него стали перетекать в меня, становясь частью руки. Казалось, что я схожу с ума. Все это было таким нереальным, и лишь боль указывала на то, что я не сплю. Дым перетекал в меня все активнее и активнее, я буквально ощущал, как он движется под моей кожей. В панике я отпрянул от тела мертвеца и рухнул на землю в нескольких метрах от него. Боль исчезла так же внезапно, как и возникла, будто ее и не было, а мир вернул привычный вид. Рука тоже выглядела нормально, не было никаких намеков на странные символы. Что до Конева, то он все так же лежал на земле, но исходивший от него дым исчез. Но мне же это не привиделось. Еще секунда, и под телом открылся портал, поглощающий мертвеца, а следовательно Конев выбыл из игры. Поглощение души. Частичный успех. Поглощено 18 боевого опыта. Поглощено 3 характеристик. Поглощена один способность. Внезапно выдал чип. Внимание! Обнаружен конфликт. Слоты способности заполнены. Чтобы использовать новую полученную способность, она должна заменить одну из имеющихся. Способность. Я заработал новую способность. Потеряно смотря на сообщение, пробормотал я. В это тяжело было поверить. Я до конца сам не понимал, как именно это сделал, и что вообще произошло, но если верить надписи, тот дым был душой. Душой Конева, и я частично ее поглотил. Безумие. Это же просто невозможно. Фантомный шаг, ай, способность позволяет исчезать, оставляя на своем месте фантом. Время существования фантома. 4 секунды. Время невидимости. 6 секунд. Количество применений. 4. Время отката способности. 5 минут. Я читал и не верил своим глазам. Только что я получил силу, которой красовался Конев. И это была крайне полезная сила, особенно для ближника вроде меня. Долго думать о том, что именно мне не нужно, я не стал, дезориентирующие прикосновения. У меня есть массовый вариант, для которого не нужно подходить вплотную, а если уж кого-то и бить, то лучше использовать чумное прикосновение. Подтверждение замены заняло меньше секунды, и вот я уже снова был на ногах, попутно обдумывая, что еще я получил. Если с характеристиками все было понятно, и мне досталось 6 RP, то вот с боевым опытом все было не так однозначно. Только не говорите мне, что я научился драться, как он. Мысль была абсурдной, и все же ее нужно было проверить. Я подошел к оставшемуся после исчезновения Конева его двуручному мечу и поднял его. Для меня клинок был слегка тяжеловат, сказывалось, что у него сила была на порядок выше моей, но в целом я мог им пользоваться. Пусть и с определенными ограничениями, но все же, да и сам меч был куда лучшего качества, чем тот, что был у меня. Взяв его за рукоять, я неожиданно для себя ощутил, что тот кажется мне привычным. Взмах, второй, третий. И лишь через секунду я понял, что вовсе не бездумно махаю чужим оружием, а провожу какую-то комбинацию. Затем сделал еще одну. Это очень странно, буркнул я, а затем убрал оружие в пространственный карман, заняв одну из ячеек. К счастью, те не имели ограничения по размеру и весу предмета до определенного предела, каждый из которых был строго индивидуален для каждого пробужденного. Но раз меч поместился, следовательно, все в порядке. Разобравшись с мечом, я переключился на полученную силу. Стоило опробовать ее сразу, чтобы понять, что именно она из себя представляет и как ее лучше всего использовать в бою. Фантомный шаг. Отдав мысленный приказ, я тут же отступил назад, с удивлением обнаружив, что на прежнем месте находится моя точная копия. Бросив же на настоящего себя взгляд, я заметил, что все тело покрывало что-то вроде марева, которое я видел, но при этом не ощущал. Спустя 4 секунды фантом пропал, а еще спустя 2 исчезло и марево. Выходит, оно и создает оптический эффект, благодаря которому я становлюсь невидимым на короткий промежуток времени. И вот что значит ощущал Конев во время его применения. Даже интересно, что может из него получиться на более высоких уровнях. Новая способность радовала, ведь это повышало шанс того, что мы с Артемидой и Мариной сможем выбраться и вернуться в реальный мир. Да и было бы приятно удивить противника, который будет считать, что победил меня. Ладно, теперь пора нагонять остальных, сказал я сам себе. Пусть проверка сил и подбор трофея занял от силы минуты 3-4, они могли стать фатальными для команды. Хорошо, хоть площади тут были большие, как хватало и зданий различного назначения, а значит, есть возможность укрыться. Я уже собрался уходить, но в последний момент глаз зацепился за потолок всего этого огромного города в форме чаши. Лишь сейчас, находясь у самого центра, я заметил, что там имелось не слишком большое табло, которое с именно этой позиции было видно, но вот с любой другой плохо просматривалось. 38. Именно это число там было написано, и судя по всему, оно что-то значило. Вопрос лишь, что именно, и почему его расположили именно здесь. Самым очевидным было количество участников, но нас не могло быть 38, ведь изначально было 4 команды по 10 человек, итого 40. В то, что в одной команде недосчет, я не верил, да и я не заметил, чтобы там было меньше человек. Тогда почему 38? Потому что кого-то убили, но убили уже 3, Мишель, Эстебана и Конева. Тогда, На табло должно быть 37 минимум. Что-то не сходится. 37. Число внезапно изменилось, заставив меня нахмуриться и призадуматься. Оно изменилось из-за того, что я это заметил, или... Связь. Всем. Говорит Стас Богданов. Сейчас кто-то умер. Прошу ответить, это очень важно. Секунда. Две. Три. Молчание затягивалось, но затем совершенно внезапно заговорила какая-то девушка. Да, Борис умер от кровопотери. Ему отрубили руку во время драки. Связь. Всем. Спасибо. Я не знал, кто именно мне ответил, так что пришлось поблагодарить так. 37. Четыре погибших. Складывая их, мы имеем 41. 41 участник. Но как может быть 41 участник, когда команд 4? Нет, тут точно что-то не так. Думай, Стас, думай. Вспомни, что король, судя по словам остальных, любит игры и ему скучно. Так скучно, что он даже готов позволить себя убить, что развеять эту скуку. Может, дело в этом. А что, если эта игра не то, чем кажется? Глава 6. Ложные правила. Марина, с вами все нормально. Воспользовавшись связью, я решил узнать, как дела у нашей команды. Ответили не сразу и почему-то шепотом. Неплохо. Мы достигли того купола, о котором говорила Арина. А ты как? После того, как Марина доложила о их состоянии, в ее голосе появилось больше обеспокоенности. Что у тебя случилось? Мы все слышали твой вопрос, и не понимаем, почему ты спрашивал. Послушай, успокаивающе произнес я, решив поделиться с ней своими догадками. У меня есть одна абсурдная и странная мысль. Есть вероятность, что эта игра вовсе не такая, какой нам ее заявили. О чем ты? Не поняла девушка. Вспомни, что говорила та статуя в городе, решил напомнить я. Стас, она много чего говорила. Да, вряд ли кто-то обратил внимание на сказанное ею. Точнее, она говорила много важного, но некоторое из сказанного мы вряд ли могли посчитать важным в тот момент. Да, говорил я путанно, но меня тоже можно понять. Я прямо сейчас лихорадочно пытался ухватить ускользающую мысль за хвост и припомнить как можно с большими деталями, что именно нам говорили. Стас, растерянно произнесла Марина, я тебя не понимаю. Я Хеся, глашатай короля и единственный судья этой игры, процитировал я то, что сказала нам тогда статуя. И я не понял. Марина замолкла внезапно, и я даже на мгновение забеспокоился, вдруг что случилось. Но та женщина назвалась помощницей Хеся, куратором и судьей игры. Именно, воскликнул я. Стас, ты хочешь сказать, что та женщина была вовсе не судьей? Но тогда кем? Она ведь объявляла нам правила, помогала выбрать лидера. Кем еще она может быть? Игроком, таким же, как мы с вами. И да, я понимаю, как дико и странно это звучит. Но, тут есть еще одна подсказка. У самого центра, там, где мы дрались, наверху можно разглядеть табло, которое не видно с других частей города, и там сейчас горит цифра 37. Именно столько еще живых игроков было в тот момент, когда я смотрел на него. Вначале было 38, и спросил я, не умер ли кто, именно потому, что число изменилось. Если верить этому табло, выходит, что игроков вовсе не 40, а 41. Ты уверен насчет этого? Табло и слова, сказанные вскользь статуей, это все, что у тебя есть. К сожалению, да, этого мало, чтобы убедить остальных. Согласен, вздохнул я, понимая, что девушка права, и все же, стоит попытаться. А если ты сможешь, то что дальше? Не знаю. Но если я прав, то суть игры может быть вообще в другом. Что, если никому не нужно умирать? А если ты не прав? Уже не так уверенно спросила Марина. Тогда мы все провалимся, обреченно вздохнул я в ответ. Ты только другим этого не говори. Я усмехнулся, после чего воспользовался связью и сказал уже всем. Связь. Всем. Говорит Стас Богданов. Послушайте. Это важно. Эта игра не то, чем кажется. Куратор, или кто там она есть на самом деле, вовсе не судья. Она такой же игрок, как и мы. Я подозреваю, что игра с лидерами ложная. Что за бред? Воскликнул кто-то. Впрочем, это не было удивительным. Сложно поверить, что правила не совсем такие, какими кажутся. Это все попытка сбить нас с толку. Их лидер должен быть где-то неподалеку. Сообщения сыпались одно за другим, но все они говорили о том, что мне не верит. Да из чего бы? Я не мог привести веских доказательств, лишь догадки. Но если эти догадки верны, то мы играем против себя же, пока седьмой куратор, или как там ее, сидит себе спокойно в сторонке и наблюдает за тем, как мы убиваем друг друга. Что остается? Связь. Команда. Выиграйте нам время. Я попробую найти этого куратора и закончить игру досрочно. Да ты спятил, парень. Почти сразу послышался голос Пьера. Нам нужно уберечь лидера. Плевать на остальных, плевать на поиск. Если продержимся 6 часов, то, возможно, все решит поединок лидеров. Судя по всему, этот Дримас может постоять за себя, так что, нет, если я прав, то убийство друг друга вообще не имеет смысла. Несколько человек и так погибло почем зря. Хорошо, поступай, как знаешь, на удивление спокойно сказал Тимур. Вот уж от кого-кого, а от него поддержки я совсем не ожидал. Попробуем поиграть в оборону, но советую быстрее проверить свои догадки. Мы долго так не продержимся. Я понял. Конец связи. Оборвав связь, я помчался прочь, обдумывая то, что мне уже известно. А известно мне не так уж и много. В первую очередь то, что таинственный 41-й игрок, это женщина в маске, которая способна влиять на правила, может даже устанавливать их, и при этом хитра. С другой стороны, возможно, она специально каким-то образом скрыла настоящие правила и придумала свои. Безумно. Но не безумнее того, что происходит здесь. Она должна наблюдать за ходом игры, но как и откуда. Самым логичным было найти высочайшую точку чаши и проверить ее. Таковых было две. Одна представляла собой что-то вроде средневековой покосившейся башни, расположенной в той части, где чуть ранее была выпущена наша команда. Вторая – дворец, раскинувшийся на противоположной стороне. Куда бы я ни пошел, путь займет минимум полчаса. И что же выбрать? На счету каждая минута. Связь. Седьмой куратор. Я знаю, что ты тоже игрок, прямо сказал я ей. Ответь, если слышишь. Тишина. Связь не сработала или... Таинственная женщина просто не хочет со мной разговаривать. Тебе все равно никто не верит. Неожиданно, когда я уже подумал, что это бесполезно, прозвучал насмешливый голос женщины в голове. Стас Богданов, значит, удивительно, как ты вообще смог меня раскусить. Впрочем, все это не важно. Значит, я все-таки был прав. Да, истинное название игры вовсе не охота на лидера, а охота на куратора открыто подтвердила мои опасения она. Я мастер этой игры и одновременно ее, можно сказать, главный босс. Почему ты мне это говоришь? Тут я уже насторожился. Она ведь и впрямь могла промолчать, но тем не менее вышла со мной на связь. Дело в самодовольстве и желании показать, насколько она умнее и влиятельнее остальных, или в чем-то еще. К сожалению, горестно вздохнула женщина, в искренность чего я не сильно верил, таковы правила. Если кто-то раскрывает мою личность, я должна сообщить ему, что из себя представляет игра, и где нахожусь, иначе не видать мне бонуса за этот уровень. Получается, все это и даже ее обманные правила были частью одной общей игры. Насколько же изворотливым и безумным должен быть мозг короля, чтобы придумать что-то подобное? Бонуса. Не понял я, про что именно женщина сказала в конце. Да, это же игра, расхохоталась куратор, подчеркнув интонацией слово «игра», будто это было очень важно, не забыл. И Хесия говорил, что те, кто получит больше всего очков в первом раунде, заработают ценный приз. А я очень хочу этот бонус. Да она совсем поехавшая. Ну так что, ты придешь или как? Спросила она. Буду ждать тебя на самой высокой точке этой арены. Во дворце или башне? Во дворце, не стала скрывать женщина. Впрочем, это могла быть и ловушка, но не чувствовалось, что женщина будет меня обманывать в этом. До этого же она была вполне откровенна. Думаю, говорить о том, чтобы ты приходил один, смысла нет. Не волнуйся, в этом нет необходимости, сказал я и оборвал связь. Теперь мне стало понятно, куда идти, и это было слегка глупо с моей стороны, но я и впрямь не собирался никого предупреждать. В этом не было никакого смысла. Прокуратора я и так им сообщил, а уж как его найти, они разберутся. С другой же стороны, если с ним разберусь я, то игра скорее всего завершится, и я заработаю больше всего очко и получу этот самый приз. Понятия не имею, что он будет из себя представлять, но раз куратор так страстно его хочет, он полезен и может пригодиться в будущем. Может, это эгоистично с моей стороны, но мы все здесь на равных условиях, И если этот бонус поможет мне вытащить себя и своих друзей из этого места, то я постараюсь сделать все возможное, чтобы этого добиться. Как и предполагал, путь у меня занял около получаса, и вот я оказался у ворот массивного и, наверное, когда-то очень красивого дворца. Сейчас от былого величия мало что осталось, и он, как и все вокруг, представлял из себя одни сплошные руины. Впрочем, все-таки то тут, то там можно было заметить украшения, барельефы и даже горгулий, подпирающих ныне обвалившуюся крышу. Я углубился внутрь, держа наготове меч и ожидая любого подвоха со стороны называвшейся куратором. В конце концов, игра и впрямь наделила эту женщину какой-то властью, и границы этих возможностей покажет лишь время. Что если она способна открыть портал у меня под ногами и сбросить меня с высоты в десятки метров? Да нет, если бы могла, уже бы сделала. Связь. Марина. Если что-то случится, ищите во дворце на вершине города, сообщил я на всякий случай хотя бы место. Дальше если они решат искать предателя, то это облегчит им задачу. Да и если даже сейчас команда сорвется со своих позиций, они просто не успеют прийти мне на подмогу. Ты не торопился, голос куратора эхом разнесся по пустым помещениям, и я лишь краем глаза заметил ее фигуру на одной из лестниц. Махнув мне рукой, словно поманив меня за собой, она зашла за декоративную колонну и исчезла. Секунду постояв в растерянности, я бросился следом. В несколько прыжков запрыгнул на лестницу и оказался как раз на том месте, где совсем недавно находилась таинственная девушка-куратор в маске. «Я тут», — послышался ее насмешливый голос чуть в стороне, заставляя меня резко обернуться и заметить ее в дальней части коридора. Она, словно издеваясь, помахала мне ручкой и скрылась в одной из множества проходов этого места. В этот момент зазвенел колокол, говорящий о том, что осталось всего 3 часа до конца игры. Время утекало, и нужно было разобраться с этой женщиной как можно скорее. Каждая минута промедления могла стоить кому-нибудь жизни. «Сюда», — протянула куратор, продолжая заманивать меня в ловушку. По крайней мере, у меня было стойкое ощущение подвоха, и я, несмотря на понимание этого, продолжал идти за ней. Она еще несколько раз появлялась и также неуловимо исчезала, пока наконец не привела меня в просторный зал, который когда-то, скорее всего, был тронным залом какого-то правителя. Сейчас же тут не было ни трона, ни украшений, да и большая часть крыши обвалилась, и на одном из обломков сидела она, куратор этого испытания, а заодно и его главный босс, как она сама выразилась. «Думаю, тут нас никто не побеспокоит», — довольно объявила она. «А теперь скажи это, я не понял, обвини меня», — почти взмолилась женщина. Я нахмурился, встав в боевую стойку. «Давай же, скажи громко и четко вслух, кто я такая, или уходи и продолжай играть по ложным правилам». Похоже, что для нее тоже существуют правила, и пока я во всеуслышание не назову ее предателем, она не сможет что-то сделать, тем лучше для меня. Не став даже пытаться сделать, как она говорит, я бросился в сторону женщины, все так же сидящей на одном из обломков крыши. Она, словно скучая, наблюдала за мной и даже не попыталась что-либо предпринять. Даже когда мой клинок оказался прямо рядом с ее головой, она не шелохнулась. Удар, и меч проходит сквозь ее голову, не встретив никакого сопротивления. Вообще никакого. Словно я разрубил воздух. Она же как ни в чем не бывало поднялась с места и рассмеялась. «Ты ничего не сможешь мне сделать. Впрочем, как и я тебе. По крайней мере до тех пор, пока ты меня не обвинишь». «До тех пор я призрак», — хохотнула она, не способный влиять на реальный мир. «Ну же, Стас, тебя ведь так зовут, сделай это. Значит, стоит мне обвинить ее, как она станет материальной. Возможно, что-то подобное существует и с королем, и невозможно его ранить вплоть до момента, пока не будет закончена игра». «Тик-так, Стас», — поторопила женщина меня. «Время идет. Пока ты решаешь, кто-нибудь может умереть». Шестое чувство подсказывало мне, что все это действительно ловушка, что у этой женщины есть какой-то план или что-то еще. Не зря же она провоцирует меня, хотя могла этого и не делать. Хорошо, похоже, выбора у меня особо не было. Я на всякий случай отступил от нее на несколько шагов. «Я обвиняю тебя, седьмой куратор. Ты не та, кем кажешься. Ты предатель, что меняет правила игры и заставляет нас убивать друг друга». Стоило мне это произнести в ее присутствии, как я ощутил мощный удар ауры, хлынувший от женщины во все стороны. Маска на ее лице треснула и осыпалась. Губы незнакомки растянулись в довольной улыбке, а глаза при этом победно блеснули. «Что ж, Стас, спасибо за то, что освободил меня. Наблюдать за тем, как вы убиваете друг друга, конечно, весело, но куда приятнее убивать собственноручно. А теперь, пожалуйста, умри». Я отскочил, ожидая нападения, но она так и не шелохнулась с места. Воздух рядом со мной дрогнул, и я рефлекторно отпрянул, выставляя блок. Но она оказалась быстрее, и небольшой черный кинжал пронзил мой бок. Глава 7. Истинный босс. Бок вспыхнул болью, но я не растерялся и попытался ударить в ответ. Куратор довольно усмехнулась и растворилась в воздухе, используя очень похожую на фантомный шаг технику. «В чем дело? Тебе больно?» — поинтересовалась она, изображая наигранную жалость, и демонстративно провела перед своим лицом окровавленным черным кинжалом. Затем женщина провела языком по клинку, слизывая кровь, и закатила глаза от удовольствия. «Давненько я не ощущала вкус человеческой крови. Ты больная», — фыркнул я, глядя на это и одновременно зажимая раненый бок рукой. Крови было много, а следовательно и рана скорее всего была серьезной. Возможно, прийти сюда в одиночку все-таки было плохой идеей. Но что-то менять уже было поздно. «Я это уже слышала», — нисколько не обиделась куратор. «Знаешь, как хорошо наконец показать настоящую себя. И я говорю не про эту маску, и не эту игру. Когда я превратилась в пробужденную, думала, что повезло. Это сила и власть. Но затем, став одной из ранкеров, пришлось играть по определенным правилам, из-за чего пришлось отказаться от некоторых увлечений, которые не одобряла гильдия. Да, совсем не одобряла, хотя в них нет ничего такого ужасного». Женщина исчезла так же внезапно, как и в прошлый раз, но теперь к внезапной атаке я оказался готов. Пробужденная собралась перерезать мне сухожилие на ноге, но я не позволил ей нанести новый удар, убрав ногу с траектории удара. Она тоже отреагировала молниеносно и нацелила кинжал мне в левый глаз. Острие клинка чиркнуло мне по брови, оставляя кровоточащий порез, который частично залил мой глаз. Теперь, если я хотел все видеть, приходилось вытирать лицо, а значит в любой момент стать уязвимым к следующей атаке. Быстрая. Она слишком быстрая, да и еще эта техника. Она была гораздо более грозным соперником, чем Конев. «В чем дело, Стас? Пропал боевой дух, а мы ведь только начали», — цокнула она языком. «Я буду отрезать от тебя по маленькому кусочку, пока ты не упадешь на колени и не станешь молить о том, чтобы я тебя убила. Ох, как же мне этого не хватало». Женщина совершенно безумно расхохоталась. «Да она маньячка, причем в прямом смысле этого слова. Вот уж не думал, что наткнусь тут на кого-то вроде нее. Она действительно собирается меня убить, да еще медленно и болезненно. Уже жалеешь, что решил переиграть меня? Только честно», — облизнув губы, посмотрела она на меня. «Вовсе нет», — сухо ответил я. Куратор атаковала в тот же момент, с такой же быстротой и неуловимостью. Массовая дезориентация. Воспользовался я силой, чтобы немного сбить ее с толку. Получилось. Куратор во время атаки пошатнулась, но вместе с тем достать ее, как я надеялся, не удалось. Когда мой клинок почти ее достал, куратор внезапно упала на спину и вместе с этим пнула меня сапогом прямо в раненый бок. Я взвыл от боли, но чудом концентрацию не потерял, обрушившись на нее сверху, пользуясь более удачным положением. На лице куратора, упавшей на землю, возникла довольная ухмылка, а в следующий миг с ее ладони сорвалась струя воды, ударившая мне прямо в лицо. «Это всего лишь вода, Стас», — насмешливо произнесла она, отступив на десяток метров. «Ты испугался воды. И правильно сделал». Внезапно я ощутил, как влага на коже стала нагреваться, превращаясь в кипяток. Призыв гримуара. Несмотря на то, что мы с Артемидой усвоились, что она возьмет на себя магический аспект и будет использовать гримуар сама, похоже, что в этот раз придется использовать книгу самому. Куратор слишком неуловима, а практически все мои атаки, кроме массовой дезориентации, требуют касания для активации. Уж после первой попытки она точно не даст себя коснуться. Вспышка белого пламени, и у меня в руках появился проклятый предмет, а вместе с тем усмешка исчезла с лица женщины. Она мгновенно поняла, что что-то не так. Кожа буквально полыхала, причиняя все больше боли с каждой минутой. «Как тебе такое, дрянь?» — зарычал я, активируя одно из проклятых заклинаний, таящихся в книге. Пакт боли. В тот же миг гарпун, очень похожий на тот, что я уже видел в момент, когда попал в этот мир, пронзил мою грудь, вместе с тем то же самое произошло и с женщиной напротив. Два гарпуна, которые были соединены одной единственной цепью. Через секунду и гарпуны, и цепь исчезли, но связь никуда не делась. Женщина внезапно закричала, одной рукой схватившись за живот, а второй за лицо. «Что ты сделал? Что это?» – истерично закричала она. «Теперь все, что чувствую я, чувствуешь и ты», – довольно осклабился я, ощущая, как жжение воды стало проходить. До женщины мгновенно дошло, что если продолжит кипятить воду на мне, то и сама прочувствует, каково это, когда тебе в лицо льют кипяток. Куратор рухнула на колени, тяжело дыша. Ее рука все еще была на том же месте, что и у меня. Она чувствовала все так же, как и я. «И что теперь, Стас?» – фыркнула она. «Может, теперь я и не могу порезать тебя на мелкие кусочки, то и игру ты таким образом не выиграешь». Чтобы проверить свое предположение, она чиркнула кинжалом по левой ладони, и я тут же поморщился, слегка дернув рукой. Так и думала. «Это палка о двух концах. Если я чувствую твою боль, то и ты чувствуешь мою. Мы не можем друг друга убить». В помещении раздался безумный смех женщины, уверенной в собственной безнаказанности. «Ну, почему ты молчишь?» Продолжила допытываться она, держась одной рукой за собственный бок. «Поздравляю, ты свел игру в ничью, но дальше-то что? А дальше?» Я на мгновение задумался. «А дальше вот это, болевой акселератор». Я хлопнул себя по груди, применяя способность на самом себе, и едва смог сдержать стон от неописуемой боли, что теперь вызывала рана. Но вместе с тем женщина ощутила все то же самое. Вот только я был привычен к боли и давно научился терпеть ее, сдерживать, не давать добираться до разума. Будь иначе, я бы уже давно сошел с ума. Куратор рухнула на колени, выгнувшись дугой, а я, преодолевая неописуемую боль, едва не теряя сознание при каждом шаге, направился к ней. Когда я оказался рядом, она словно прочитала что-то в моих глазах и попыталась уползти прочь, но я не позволил, ударив себя рукояткой меча по бедру. Да и сил у куратора после таких ярких ощущений было немного. Каким чудом я чуть было не рухнул на землю, ума не приложу, но и женщина при этом не смогла сбежать. Я оказался перед ней, и она, не думая ни секунды, атаковала меня. Черный кинжал в ее руке метнулся к моему горлу, а мой меч оказался нацелен в ее сердце. Вот только за мгновение до этого. «Отмена пакта. А ты, не так уж и плох», — охнула она, удивленно смотря на меня. Мой меч пронзил ее грудь насквозь, задев сердце и легкое, а ее кинжал проткнул насквозь мою правую руку, которой я заслонил горло, не позволив острию добраться до цели. Это была хорошая игра. Отмена акселератора боли. Ее хватка ослабла, а взгляд остекленел. Я отшатнулся, даже не попытавшись вытащить чужое оружие из конечности, и, пошатываясь, отошел чуть в сторону и прислонился спиной к одному из обломков крыши. После отмены акселератора раны все еще болели, но по сравнению с прошлым это была сущая мелочь. По крайней мере, эти ощущения не усиливались в несколько раз и после всего этого были почти неощутимы. Тяжело дыша, я продолжал зажимать кровоточащую рану на боку, пытаясь остановить кровь. Надо перевязать себя, что-нибудь вколоть, хотя бы вытащить кинжал из ладони. Потом, как бы я ни старался противиться, но перед глазами все плыло. Я отключался и не мог ничего с этим поделать. Это было выше моих сил. Но я завершил игру. Должен был завершить игру. Глаза закрылись, и я провалился во мрак, но уже через секунду чья-то рука коснулась плеча и вырвала меня оттуда. «Стас, очнись, Стас, а!» Я нехотя разлепил веки и увидел перед собой Артемиду. Девушка трясла меня и шлепала по щекам, пытаясь привести в чувство. «Боги, она такая красивая! Такой красотой, наверное, не должен обладать живой человек!» «Отойди», — бросил кто-то и буквально оттащил от меня Артемиду. Это немного привело меня в чувство, и я уже было дернулся, чтобы сделать хоть что-то. Вдруг ей сейчас грозит опасность. «Не дергайся». Я зашипел от боли, когда нечто вонзилось мне в раненый бок, задергался, но чья-то сильная рука твердо прижала меня к обломкам, не давая пошевелиться. Несколько секунд, и я начал ощущать, как боль, Мягкий знак, пытающийся пробиться через блоки сознания, стала отступать, а мне самому при этом становилось лучше. Несколько раз моргнув, я увидел перед собой Тимура, того самого ранкера из буревестников. Именно он держал меня, а рядом крутилась взволнованная Артемида. Хм, никто обо мне так не беспокоился уже давно. Вот так, спокойнее, дыши ровно. Эта штука должна ускорить регенерацию раны и немного привести тебя в чувство, сказал ранкер и, поняв, что я прекратил дергаться, отпустил меня. Голова тоже начала лучше соображать, и теперь я не очень понимал, как именно тут оказались Тимур и Артемида. Разве они не должны были оборонять Дреймоса от посягательства других команд? Почему вы тут? Скажи спасибо ей, Тимур кивнул на Артемиду. Если бы не эта девчонка, ты бы тут умер. Тебя отравили. Что? Кинжал. Тимур кивнул на тот черный кинжал, которым орудовала Куратор. Это оружие гильдии Заката. Он смертельно ядовит, и повезло, что у меня было с собой противоядие. Не ожидал я все же встретить кого-то из их членов в этом месте. Гильдия Заката. Довольно известная азиатская гильдия с темной репутацией. С ней связывает черный рынок артефактов и прочие темные делишки, но вот только официально все было нормально, и к их деятельности прикопаться было сложно. Впрочем, они находились далеко от нас, и по идее мы никак не должны были с ними пересекаться. Выходит, та девушка была из них, а вовсе не из алмазных клинков. Тимур отошел, и на меня тут же накинулась Артемида. Девушка несколько раз упрекнула меня, что я поступил глупо, отправившись сюда один, после чего занялась обработкой моих ран. Долго я провалялся, с улыбкой смотря за ее действиями, спросил я, и откуда она научилась обработке ран, или это умеют все и... Впрочем, моя довольно уникальная, живая и очень похожая на человека. Сложно сказать, пожала девушка плечами, но до конца игры остался примерно час. Час. Такой ответ мигом сбросил все спокойствие. Дерьмо. Значит, не сработало. Что не сработало? Не поняла Артемида. Мой план. Я думал, что если устраню Куратора, то игра закончится раньше времени, но похоже, что нет. Как вообще наши дела? По последним сообщениям от Пьера, не так плохо, ответил пробужденный и немного поморщился. Наш лидер еще жив. Пусть они направляются сюда, сказал я ему. Парень кивнул и быстро передал остальным наше текущее местоположение. И пока оставшаяся часть нашей команды добирались до нас, я понемногу приходил в себя. Что бы ни вколол мне Тимур, я был ему за это благодарен. Кажется, что даже несмотря на способности пробужденного, без поддержки я бы тут просто умер. К моменту, когда подоспели остальные члены команды, я уже немного пришел в себя. Состояние все еще было хуже, чем хотелось бы, но к тому времени бок уже почти не болел, а голова не кружилась. Надо же, а я думал, ты сдох, рассмеялся Дреймос, который почему-то в этот раз не был связан и даже не вооружен. Знаешь ли, ну естественно, он не мог обойтись без своей порядком раздражающей вставки со «знаешь ли». Каждый раз, как он ее произносил, невольно хотелось выбить этой неумирающей сволочи зубы. Знаю, что надо быть сдержанней, но ничего поделать с собой не могу. Почему он свободен? Рассердился я. Извини, Стас, было сложно, и пришлось его освободить. Без него мы бы не отбились от последней атаки, виновато сообщила Марина. А еще я прикончил двоих, рассмеялся он. Они визжали, как поросятки, знаете ли, двоих. Получается, что по правилам Куратора у нас больше не осталось попыток. Неважно, ведь эти правила не были правдой, или все же частично были. Ах, я совсем запутался с этими условиями. Я коротко вновь изложил все свои мысли относительно этой игры, а также рассказал про схватку с Куратором. Реакция у людей была разная, но по большей части мне не поверили. На моей стороне была только Артемида и, возможно, Марина. Впрочем, еще Тимур был из тех, кто сомневался, ведь он в женщине умудрился определить члена другой гильдии, что лишь добавляло вопросов к происходящему. Времени почти не осталось, так что все это не важно. Первая игра уже практически закончилась, так что сейчас мы уже ничего не сможем сделать. Тем более, даже если отбросить все, что говорил Стас, и предположить, что Конев действительно был лидером, то мы практически победили, сообщил Пьер. В худшем случае Дреймосу придется драться с кем-нибудь один на один. Это я всегда готов, знаете ли. Тут же отозвался наш лидер. Спустя несколько минут случилось то, чего все мы так долго ждали. Прозвенел колокол, сообщив, что время вышло. Вместе с тем пол под ногами задрожал и словно заходил ходуном, а неподалеку от нас стали появляться порталы. «Похоже, нас собираются выдворить отсюда», — крикнул Тимур и первым направился в сторону выхода. «Похоже на то», — согласился я. «Тогда не вижу смысла нам тут задерживаться. Возможно, сейчас мы получим часть ответов». Глава 8. Второй этап. Проходя через портал, я вновь ощутил этот странный холодок, а когда оказался по другую сторону этого прохода, мир вокруг вновь превратился в одни лишь символы и непонятные знаки. «Стас», — обратилась ко мне Артемида. Я повернул к ней голову и чуть не ослеп от яркого сияния ее символов. Их было не просто больше, создавалось такое впечатление, что они решили сконцентрироваться на хрупкой фигуре девушки, и их свет едва не выжег мне глаза. Я от неожиданности отшатнулся, закрывая лицо руками. «Стас, в чем дело, Стас? Это уже Марина. Я». Несколько раз моргнув, я внезапно осознал, что все вокруг стало нормальным. Артемида больше не выглядела сияющей фигурой, один взгляд на которую причинял нестерпимую боль. «Я в порядке, уверен». В ее голосе была слышна обеспокоенность. «Да», я тряхнул головой и огляделся. «Похоже, что мы вернулись на центральную площадь замка, а вместе с ней вернулся и холод. Но что было заметно сразу, народу стало гораздо меньше. Количество участников сократилось не в два раза, а как минимум в 3-4. Да и вид у них всех был довольно потрепанным. Ну а я, наверное, сейчас в глазах сокомандников смотрелся довольно странно, словно сумасшедший. Но плевать, мне их мнение было не столь важно, сколько разобраться с тем, что со мной происходит. Поздравляю всех вас, претенденты. Это была замечательная игра. Король очень доволен тем, как прошел первый этап. Но лишь два человека среди участников поняли, что это двухуровневая игра. Существовали ложные и истинные правила. Играя по ложным правилам, вы тоже могли пройти игру, но лишь зная истинные правила и сыграв по ним, вы можете рассчитывать на особый приз, объявил Хеся, статуя, все еще возвышающаяся над нами на центральной площади. Стас, Марина осторожно дернула меня за рукав. Заметил, что никого из наших соперников в первом испытании тут не видно. Нахмурившись, я тоже покрутил головой, но тоже не нашел ни одну из трех других команд. Почему? Возможно, мы прошли потому, что ты узнал про истинные правила, предположила Артемида. А возможно, что две другие команды потеряли своих лидеров, добавил Тимур, слыша наш с девушкой разговор. После перехода он почему-то держался к нашей группе поближе. Не думаю, что сейчас время для обсуждения этого. Сам факт наличия ложных и настоящих правил показывает, что игра короля насквозь гнилая, что даже тому, что нам говорят, верить нельзя. Они могут вертеть правила, как хотят. Все ради того, чтобы король был доволен, мрачно согласился я. Осознание этого скверно сказывалось на настроении и боевом духе. Теперь в других играх всегда будешь сомневаться, а точно ли все так, как написано в правилах. Что если это ловушка, и существуют еще какие-то правила игры, о которых не знаешь, и как при таких условиях выиграть. Или же все устроено таким образом, чтобы у нас как раз ничего не вышло. Или же надо, как и в первом испытании, искать двойное дно, иначе проиграешь. Безумие. И первым победителем, тем, кто достоин приза, оказывается Стас Богданов, торжественно объявил распорядитель. Попрошу подойти ко мне. Мне такое внимание не слишком понравилось, но думаю, что выбора у меня было не так уж и много, поэтому я направился прямиком к статуе. С другой стороны, это пока что подтверждало догадку о двойных правилах, где одни являются ложными и не ведут к победе. Вторым победителем объявляется Петр Морозов. При упоминании лидера буревестников я слегка замедлил шаг. Мы со стариком, возглавлявшим одну из самых крупных и влиятельных гильдий нашей страны, подошли к статуе почти одновременно, разве что впечатление производили полностью противоположное. Он, могучий воин в высокотехнологичной броне, а я грязный и в каком-то рванье больше напоминал бродягу. Думаю, впечатление мы производили то еще на таком-то контрасте. Одноглазый старик смерил меня внимательным и вместе с тем задумчивым взглядом. «Похоже, все-таки Чехова была права насчет тебя», — хмыкнул он, но прояснять, что именно имел в виду, даже не попытался, вместо этого повернувшись к статуе и скрестив руки на груди, терпеливо дожидаясь момента, когда ему вручат приз. «Что ж», — продолжил Хеся, — «каждый из вас получит ценный приз, но перед этим». Статуя вскинула руку, и парящие каменные плиты с сияющими именами начали меняться местами, образуя теперь единый список лишь из тех, кто пережил второй этап. Во второй этап прошли 426 претендентов, но в третий пройдет лишь сотня. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди участников, а вот Морозов, стоящий неподалеку, даже бровью не повел. Похоже, он даже ни на миг не засомневался, что пройдет дальше. Победители первого этапа помимо приза получают 1000 призовых очков, объявил распорядитель, и тут же таблички выстроились так, чтобы наши с Морозовым имена оказались в начале списка. Знать бы еще, чем хороши эти призовые очки. А теперь перейдем к раздаче призов. Одна из каменных плит возле ног статуи пришла в движение, а уже через секунду оттуда поднялся пьедестал, на котором лежало две черные коробки, напоминающие подарочные. Только ленточек не хватало. Первым свою коробку решительно открыл Морозов, и внутри оказался свиток, очень напоминающий внешне что-то античное, с золотыми украшениями и драгоценными камнями. Но в данный момент одноглазый старик не стал его рассматривать, а просто убрал в пространственный карман. «Вначале я думал, что у меня окажется такой же свиток, но нет, внутри лежал изящный красивый кинжал с выгнутым лезвием, напоминающий кукри. Такие я видел только в сети, а вот вживую пока не приходилось. Только сделан он был не из металла, а словно из стекла. Клинок был абсолютно прозрачным. Казалось, что он сломается от малейшей нагрузки. Я коснулся его рукояти и в тот же миг отшатнулся. Мир снова перестал быть нормальным, превращаясь в набор странных символов, и кинжал тоже потерял материальную форму. Письмена из него устремились в мою руку, сливаясь с моим телом. Опять заныло в висках. Я попытался отдернуть руку от оружия, но не смог. Пальцы просто не слушались. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Я просто ощутил, как чья-то рука легла мне на плечо, а когда я обернулся, то увидел Артемиду. Она выглядела совершенно нормально. «Стас, что случилось?» Я собирался что-нибудь сказать ей, но не дал Хеся. Похоже, кому-то стало плохо от осознания собственного выигрыша. Но рано радоваться. Вот кто больше всех радовался, так это он. Вы не только выиграли, но вместе с тем стали уязвимее. Хеся сделал небольшую театральную паузу, за время которой Морозов успел скрыться в толпе. Я тоже не стал задерживаться и вместе с Артемидой вернулся к Марине. Заинтригованы, я прав. Наконец поинтересовался Хеся. Он зачем-то тянул время, но мне на это было совершенно плевать. Пусть я чувствовал себя немного лучше, но все еще был ранен и очень хотел перерыва, вот только у нашего распорядителя игры короля было совершенно другое мнение. Второй этап начинается сейчас. Знаю, что вы надеялись на перерыв, но король хочет увидеть продолжение, так что теперь я объясню вам правила второй игры. Вам же не терпится узнать, что будет дальше. Вот и мне тоже. Он вновь сделал паузу, на этот раз не такую длинную, видимо, давая возможность всем присутствующим внимательно услышать, что он скажет далее. «У второй игры не будет ложных и истинных правил, это я вам обещаю», с ироничного хмыка начал Хесион, и цель второй игры тоже довольно простая, набрать максимально возможное количество очков. 100 человек, что наберут максимальное количество очков, пройдут дальше. Больше никаких команд, по крайней мере четко прописанных в правилах. Вы можете объединяться в группы, это не возбраняется, но в подсчете учитываются лишь личные очки. Как только Хеся это сказал, вокруг моей левой руки появилось что-то вроде голографического браслета, на котором была написана 1000. Судя по всему, это было количество имеющихся у меня очков, потому что на руке у Артемиды возник точно такой же, и там был 0. Аналогичным браслетом, только на правой, обзавелась и Марина. В принципе, я удивился, если бы все получилось иначе. Если уж король демонстрирует такие возможности, то подобные мелочи должны продумать. Как вы уже заметили, для упрощения игры у вас на руках есть браслеты, которые показывают текущее количество очков. И, наверное, у вас уже имеется логичный вопрос, а как эти очки зарабатывать? Обратилась говорящая статуя к собравшимся, которые боялись проронить и слово, чтобы ничего не упустить. Предыдущий этап уже показал, что подобное надо слушать очень внимательно, если хочешь выжить. Существует два способа. Первый – побеждать монстров на арене, где будут проходить испытания. Второй – вновь пауза, за которой словно скрывалась усмешка, убив другого игрока. Тут уже вы сами решаете, как именно хотите играть. Среди собравшихся людей прокатился ропот, а затем на меня стали коситься. Теперь стало понятно, почему Хеся говорил о том, что победители прошлой игры стали уязвимее. Тем, что выделились среди остальных, мы поставили себя под удар. Любой убивший меня получит сразу 1000 очков. Вопрос лишь в том, 1000 – это много или мало. Проклятие! Выругалась Марина. Почему все испытания нацелены на то, чтобы мы переубивали друг друга? Такому ублюдку, как Дреймас, явно будет весело. И не говори, вздохнул я, прекрасно понимая, что уж для него я точно стану целью номер один. Тем временем Хеся хлопнул в ладони, и как и в прошлый раз вокруг нас открылось множество порталов. Как только вы окажетесь на арене, игра будет считаться начатой, так что будьте аккуратнее. Предупреждение из его уст звучало как издевка. Никакой раскачки. Финальный отсчет будет произведен ровно через 24 часа. В остальном же никаких правил. Охотьтесь на монстров, убивайте друг друга или объединяйтесь в группы. Важно лишь то, что на финальную игру пройдут лишь 100 претендентов. Удачи вам, и дайте королю вдоволь насладиться игрой. Чтоб он подавился, буркнула Марина, после чего повернулась к нам с Артемидой. Так что, может, опять поработаем в команде. Я только за, улыбнулась Артемида, да и я не возражал. С нашими новыми навыками охота на монстров не должна быть особо сложной, и я со своей форой вполне могу какое-то время побыть помощником и позволить девушкам забирать очки. Да и когда кто-то прикрывает спину, это всегда хорошо. Спасибо, Стас, тепло улыбнулась мне моя бывшая одноклассница. Правда, спасибо будешь говорить, когда мы выберемся, улыбнулся я ей. Ладно, не будем тратить время зря. Пойдемте. И вновь проход через эти странные порталы. Ощущение холода гораздо более сильное, чем в прошлый раз. Казалось, что морозные руки скручивают все твое тело, рвут мышцы и сухожилия, дробят кости, но уже в следующий миг все это кажется кошмарным мимолетным сном, от которого остается лишь тяжелое послевкусие. Я стоял посреди тропического леса, жаркого и густого, а еще по какой-то причине я был совершенно один. Ни Марины, ни Артемиды, хотя последнюю я вообще держал за руку во время перехода, боясь, что нас разделит. Покрутил головой, но не обнаружил никого рядом. Бездна. И где мне их искать? Буркнул я, оглядываясь по сторонам. Нет, мне не показалось, я точно был совершенно один. Похоже, в этот раз нас разделило, а это создавало целую кучу проблем. Я глянул на магический браслет на своей руке и заметил, что кое-что изменилось. На одной стороне все еще была 1000, а на другой появился таймер, отсчитывающий время до финала. 24 часа. Тихо пробормотал я, смотря как утекают секунды. Я справлюсь. И в этот момент я уловил едва заметную вибрацию воздуха позади. Тело, привычное к тому, что любое непонятное несет смерть, тут же подалось в сторону, пропуская острие едва светящегося клинка рядом с собой. Пьер, тот самый ранкер из алмазных клинков, с которым мы были в одной команде, попытался убить меня ударом в спину. Прости, ничего личного, но я не хочу умирать. Глава 9. Кинжал. Ничего личного. Да что за дурацкая клишированная фраза из кино. Когда собираешься убить кого-то ради цели, это очень даже личное. Что может быть еще более личным, чем жизнь? Тебе что, всерьез нужна эта 1000 очков? Фыркнул я, отходя на безопасное расстояние. А кому нет? Осклабился Пьер, перехватывая рапиру более удобным хватом. Сам слышал. Каждый сам за себя. Дальше пройдут только сильнейшие. Я слышал кое-что другое. Не согласился я с ним. Убивать других претендентов – это не единственный путь. Самый простой, но не единственный. Но похоже, что Пьер уже все для себя решил. Он считал, что я буду легкой добычей, по крайней мере гораздо более простой, чем Морозов, и намеревался во что бы то ни стало получить мои очки. Впрочем, я даже не сомневался в такой оценке моих сил. Все же Морозов – настоящий монстр на моем фоне, и за свою жизнь он поборется. И пусть его понизили до одной звезды, как и остальных, но я даже не сомневался, что у лидера буревестников припрятан козырь в рукаве. «Ну вперед, попробуй их отобрать», — хмыкнул я. «Это будет легко». Пьер взмахнул своей рапирой и сделал прямой выпад. Я вновь ощутил то едва уловимое дрожание воздуха и инстинктивно дернулся в сторону. В тот же миг в моей меховой накидке появилась новая дыра, оставленная призрачной пикой. Похоже, это одно из доступных ему умений. Выпадом он создавал клинок из воздуха, который устремлялся вперед подобно стреле. Дальнобойная атака для холодного оружия необычна и крайне опасна. Особенно тем, что подобного ты не ждешь от такого оружия. ТЦ. Цокнул он языком и провел еще два последовательных выпада, каждый из которых мог достать меня и на дистанции, но теперь было проще. Я знал, как работает его атака, и теперь мог увернуться от нее, просто следя за острием его оружия. Куда было направлено оно, туда и пойдет атака. В этом плане ничего хитрого в ней не было, а то, что нас сейчас уравняли, давало мне шансы на победу. Ранкер уже привык к своим возможностям и возврат обратно еще не в полной мере осознал. Пьер делал лишние движения и явно инстинктивно хотел применить что-то более серьезное, но у него не получалось. Увернувшись от его выстрелов, я хотел броситься на него, но внезапно вспыхнувший от боли бок все испортил. Рана, полученная от куратора прошлого испытания, вновь дала о себе знать, и это невольно замедлило меня. Как же не вовремя. Бросив короткий взгляд на рану, я заметил, что та вновь начала кровоточить. Это значило, что время теперь играет против меня. Надо постараться подобраться к этому парню поближе и воспользоваться способностями. Я могу значительно ускорить собственное восстановление высасыванием жизни, иначе более опытный боец в лице моего противника быстро разделается со мной. Иллюзий я не строил и понимал, что по большей части мне пока везет, но когда это кончится? Но вопреки ожиданиям, больше Пьер этой своей способностью не воспользовался, вместо этого он резко дернулся в сторону и совершил широкий взмах своей рапирой, а в следующий миг меня ударил сильный порыв ветра. Настолько сильный, что на доли секунды ноги оторвались от земли, и меня отшвырнуло в сторону словно тряпичную куклу. Я ударился спиной о дерево, отчего рана вспыхнула новой болью, но, постаравшись отрешиться от этого, я тут же вскочил на ноги и бросился к Пьеру. Он вновь атаковал воздушной иглой, как я мысленно обозвал эту способность. Фантомный шаг. Воздушная игла пронзила мою голову, рассеивая иллюзию, и в то же время настоящий я возник рядом, нанося сразу два удара. Один, новеньким кинжалом, метя в грудь, другой, используя чумное прикосновение и акселератор боли друг за другом. И лишь отступив, активировал высасывание жизни. Бок тут же перестал болеть, а в тело начала возвращаться сила. Вместе с тем Пьер захрипел от боли, свободной рукой хватаясь за рану на бедре, которую я нанес кинжалом. К моему удивлению, лезвие полученного оружия с легкостью разрезало высокотехнологичный доспех ранкера. А ведь казалось, что это оружие чуть ли не декоративное, так как не создавало впечатления чего-то стоящего. Я перевел взгляд на стеклянный клинок кинжала и опешил, потому что внутри него увидел те самые символы, что и раньше, но сам мир при этом не изменился. Это было что-то новое. Секунду спустя я почувствовал, как рукоятка оружия нагрелась, и пришлось приложить легкое усилие, чтобы не выронить его. К счастью, продолжалось это всего несколько секунд. Задействована способность. Раскол души. Получено 28 единиц жизненных сил, 109 единиц опыта арпи, 11 единиц боли. Что? Пробормотал я, не понимая, что именно я вижу. Раскол души. Это еще что за способность? Не помню, чтобы у меня была такая. Но размышлять об этом не было времени, потому что Пьер уже понял, что я серьезный противник, и больше не собирался сдерживаться или недооценивать меня. Меня вновь ударил порыв ветра, но в этот раз я приземлился на ноги и тут же вновь использовал фантомный шаг. Впрочем, мне это не помогло, потому что воздушная атака по площади, которую он применил, буквально сорвала с меня невидимость, одновременно уничтожив и фантома. Используя какой-то крайне ловкий прием, Пьер ударил меня сразу шестью воздушными иглами, от одной из которых я не смог увернуться. Бедро пронзила острая боль, но благодаря высасыванию жизни та практически сразу прошла.